«А разве ты не со мной?» — просто спросил Коля. «И разве революция, которую ты так ругаешь, не сделала тебе самый главный подарок в твоей жизни?» «Интересно, какой же?» — с откровенным любопытством спросила Маша. Слова Коли ее очень удивили. «А такой?» — Коля широко улыбнулся и ткнул себя пальцем в грудь. «Я? Это разве не подарок?» Она изумленно смотрела на него, не зная, что сказать. «Ну и ну!» — покачала она головой. «А ты, однако, еще и юродивый чуть-чуть. Святые вы все там? Или очень хитрые?» «Конечно, хитрые», — сказал Коля. «Сами отсиживаемся, других под пули подставляем, самых близких, самых любимых». Он привлек Машу к себе и добавил дрогнувшим голосом. «Страшно мне за тебя, Маша. Если что случится, не жить мне». «С ума сошел», — засмеялась она. «Что за панихиды?» «Да я их всех обведу и выведу. Так и передай Трепанову. Не смейся». Коля провел рукой по ее волосам. «Ненатуральный у тебя смех, и несерьезно это. Одно скажу. Мы будем все время рядом, не сомневайся. А ты, братская чувырла, обещай мне забыть начало нашего разговора, хорошо?» Маша повисла у него на шее. «Ты хочешь знать, что это такое?» — грустно спросил Коля. «И знать не хочу», — развеселилась Маша. «Ты ведь тоже не хочешь знать, что такое великий, могучий и свободный русский язык? Потому что ты братская чувырла». «Да это же отвратительная рожа!» — не выдержал Коля. «Ну и пусть», — дурачилась Маша. «Я никогда иначе и не думала. А ты убежден, что ты красавчик? Идем-ка в политехнический, счастье мое. Там Бальман сегодня выступает». «Ладно», — сказал Коля, — «туда вместе, а там останешься одна». Маша сразу же помрачнела, кивнула. «Поедем, возьми лихача, прокатимся, эх!» Может, в последний раз она бодрилась, но Коля видел, что где-то глубоко-глубоко в ее глазах пряталась тревога. В политехническом выступал Емельян Ярославский. Маша хотела уйти в фойе, но Коля не пустил ее. «Примиритесь ли вы с этим злом, от которого страдает весь мир?» — говорил Ярославский. «С нищетой, неравенством, проституцией, детской преступностью, войнами. Допустите ли вы, чтобы и юное поколение, и подрастающие дети жили в той гнусной обстановке, которая создана имущими классами? Если вы хотите, чтобы борьба была короче и успешнее, чтобы меньше было жертв, идите в ряды коммунистической партии. Если хотите увидеть полную победу трудящихся недряхлыми стариками, идите в ряды коммунистической партии». Зал кричал и аплодировал. Маша задумчиво молчала. «Ты что?» — спросил Коля. «Неужели все это мы, дворяне?» — тихо спросила она. «Проституция, детская преступность, нищета. Лучшие люди России были дворянами. Декабристы, наконец». «Какие еще декабристы?» Она взглянула на Колю с сожалением. Пестель, Рылеев, Бестужев, Рюмин, Каховский. Они подняли восстание и хотели убить императора. Я не могу понять, неужели только мы виноваты в том, что Россию довели до этих страшных дней? А ты уверен, что вы сможете ее возродить?» «Убежден. Мы не просто возродим Россию. При коммунистах Россия станет первым государством мира, вот увидишь. Твоя вера делает тебе честь, но она слишком похожа на фанатизм, слишком похожа. Я знаю, что означает это слово. Нарочно посмотрел в словаре, когда первый раз от тебя услышал», — сказал Коля. «Моя преданность партии, пусть я пока беспартийный, не слепа. А Трепанов, он коммунист. Разве он не терпим? Фанатики, я думаю, во многом только языком гораздо трепать. А разве мы не работаем?» «Ну хорошо, хорошо», — сдалась Маша. «Потом поспорим». На эстраду вышел Бальман, 52-летний красавец с внешностью мушкетера. Он галантно раскланялся и, не ожидая, пока утихнет шум, начал читать. «Я мечтой ловил уходящие тени погасавшего дня. Я на башню сходил, и дрожали ступени. и дрожали ступени под ногой у меня. И чем выше я шел, тем яснее рисовались очертания вдали —